Крушение. Софья неустанно работала вокруг стареющегося Ивана и потихоньку сумела не только повернуть его сердце в свою сторону, но и оговорить тех, кто работал против нее. В этом ей помогла больше всего Елена. Иван не нашел ничего у нее, кроме прежней гордости, а то и издевки. А Софья бубнила. Зря казнили сторонников сына ее, Василия. Мало ли что молодежь иной раз под пьяную руку сгородит. Зря утопили в реке баб ворожей. Они только травок ей святых носили от всяких женских немощей. И все это работа дьяка Федора Курицына, князей Патрикеевых, князя Семена Риполовского, да других высокоумцев. И понемногу Ивану стало в самом деле казаться, что он поступил опрометчиво, что Василий на троне московском будет куда лучше, не говоря, что на нем лежит как бы отсвет величия императоров византийских, он является и представителем на Москве реки православной, вселенской от Византии полученной. И верно, что много еще бояре высокоумничают, ударить по их головам будет только полезно для дальнейшего закрепления единодержавия на Руси. Ежели для этого не постеснялся он уморить в заключении тяжком обоих братьев своих, так неужели же остановится он перед княжьем? И бояре, которые за Еленой да Дмитрием стоят, все новшеств каких-то хотят и в вере, и во всем строе государском, а к чему все эти перемены? Василий же, воспитанный матерью, поведет дело твердой рукой, а главное ударить да побольнее по проклятой бабе этой, которая отравила ему всю жизнь и так обманула его. Он был теперь убежден, что Елена как-то там его обманула. И вдруг Москва ахнула. Великий князь Василий был из-под стражи освобожден. Был осенний вечер. Совсем уже старенькая Нинила, сгорбившись, брела домой от вечерин. Сзади нее раздалось вдруг четкое цоканье копыт. Пропуская всадника, она прижалась к стене, а он, вглядевшись в нее, вдруг натянул поводья. «Не как это ты, бабушка», — проговорил он. «Ах, батюшка, князь!» — низко поклонилась Нинила. «Признал старуху, соколик. Ну, как тебя, господь княже, милует?» «Плохо старая милует», — усмехнулся князь Василий и, помолчав, решительно проговорил. «Сослужи мне, старая, последнюю службу. Скажи, где княгиня твоя?» «Батюшка княже, да как же я могу ослушаться приказу ее?» — подперла жалостно старуха кулачком свое морщинистое лицо. «Ведь перед богами божилась я ей, что, бабка, смертный час мой близок», — немножко торжественно сказал князь. «Проститься с ней я хотел бы. Где она?» Нинилу пошатнуло. «Господи, батюшка, да что ты это только молил?» — сложила на груди руки Нинила. «Посмотри, какой еще сокол ты! Что ты, княже?» «Старуха, времени терять неколи», — нетерпеливо сказал князь. «Великий государь опалился на многих из бояр, и не сегодня-завтра снимут с нас на Москве-реке головы. И вот теперь, перед смертным часом, я и хочу ее увидеть в последний раз, проститься. Говори, где она». Нинила тихо заплакала. «Для нее, касатки моей, я хош в ад пойду», — проговорила она. «Здесь она, княже, по-прежнему в Вознесенском монастыре. Все к своим поближе быть ей хотелось, а может, и к тебе. А как она?» «Все такая же, княже», — сморкалась старуха. «На той недельке ей 37 ж минуло. А погляди, ни в жизнь не скажешь. Все такая же из себя пригожая да умильная. И словно лучше даже, ровно вот святая, каких на стене в церквах пишут. И николи-николи не улыбнется, скорбная моя. Так пойди к ней и скажи, что князь Василий де перед смертным часом проститься с тобой хочет. Чтобы ничего она не опасалась, другим ничего не говори, только ей одной. И скорее, нельзя терять мне и часа единого». Крестясь и ахая, старая Нинила изо всех своих маленьких сил потрусила к недалекому Вознесенскому монастырю. Она все опасалась, что не дойдет. Ей казалось, что она видит страшный сон, и сейчас вот она проснется, и ничего этого не будет. Князь Василий, повесив голову, ехал шагом к дому. Он только что встретил в палатах государевых дьяка Федора Курицына, растерянного и бледного, который успел шепнуть ему, что гроза над головой. А когда выходил, он на крыльце встретил Елену. Она была бледна, и как звезды горели ее чудные глаза. Ни слова не говоря, она вынула из-за душегрейки давний подарок его, золотой кинжал веденецкий, и протянула ему. Он понял, она хотела борьбы до последнего. Но он только криво усмехнулся и кинжала не принял, он в борьбу не верил. На прекрасные глаза ее набежали слезы, и, давясь слезами, гордая красавица скрылась к себе. Ничего не подозревая о том, что наделали люди за стенами монастыря, мать Серафима, отдыхая, сидела у окна своей келийки. Над землей тяжело повисли угрюмые осенние сумерки. В уголке кротко теплилась лампада, и точно такая же лампада горела у нее и в душе. У нее до сих пор бывали иногда приступы такой тоски, что она места себе не находила, но сегодня на душе было как раз редкое затишье. Она сидела, подперши белой рукой прекрасное, одухотворенное лицо, и думала. «Матушка, там к тебе Нинила твоя пришла», — низко поклонившись, сказала от порога ее послушница. «Бает дело большое, и поскорее, мол, надобно. Прикажешь пустить ее сюда?» Когда жизнь стучалась так иногда в дверь, первой ее мыслью всегда неизменно была мысль о князе Василии. Она побелела и встала. Еще немного, и в келью вползла Нинила, притворила за собой дверь и сразу заплакала. «Матушка, княгинюшка, что там, не томи, говори скорее». «Матушка, горе-то, горе какое, родимая ты моя! Говори скорее!» «Сейчас повстречался со мной князь Василий и велел скорее поспешать к тебе, упредить. Великий государь опалился, вишь, на бояр на своих, и, может, велит казнить которых, и князь Василий». Схватившись за сердце, мать Серафима окаменела. Вся жизнь ее была теперь в этих голубых, огромных, ожидающих последнего удара глазах. «Ну-ну!» И наказывал князь Василий Иванович сказать тебе, что хотел бы он проститься с тобой. Ох, не могу, касатка, сама говорю, а себе не верю, думаю, что пригрезилась. Все, что было в душе Стеши, задавлено за все эти долгие годы, сразу проснулось и встало в грозе и молниях во всей силе своей. Она знала великого государя, она знала Москву, она понимала, что тут в белых стенах кремлевских все возможно. Она уже верила. И вдруг, удивляя ее самое, в ней проснулась такая решимость, такая сила, что словно она снова родилась в жизнь совсем другой женщиной. «Беги домой», — сказала она, — «не пожалей старых ног своих для меня и принеси мне весь наряд мирской. Нет, лучше пришли с Дашей. А сама поспешай к князю Василию и скажи ему, что как только совсем стемнеет, чтобы приходил в сад наш. Беги, мамушка, сослужи мне службу последнюю». Старуха смотрела на свою княгинюшку и не узнавала ее. «Княгинюшка, матушка», — вдруг уронила она жалостно, — «что ты над собой, да и над им-то наделала? Не терзай моего сердца, мамушка, беги скорее, и пусть из наряда возьмут, что первой под руку попадется скорее». Не успел князь Василий в сени войти, как княгиня его вся в злых слезах набросилась. «Ну что?» «Довертелся! Жил бы, как все, стоял бы посторонь всего, чего тебе еще не хватало. Так и остался бы до конца живота князем Василием Патрикеевым, перед которым вся Русь за версту шапку ломает. А теперь что?» «Поди прочь», — резко отвечал князь, — «чтобы и глаза мои тебя не видели. Я...» Дверь в сени отворилась, и вошел старый князь Иван. Он был бледен и задыхался. «Ну, сынок, надо нам с тобой ко всему готовыми быть», — сказал он. «Только что взяли под стражу великую княгиню Елену и великого князя Дмитрия. Что скажешь, а?» «Теперь наш черед», — отвечал князь Василий. Княгиня с плачем ушла к себе, старый князь ушел в Моленную, Василий шагал в сумерках по сеням и думал, только бы проститься с нею, а жизнь слишком горька, чтобы стоило хвататься за нее. Все обман. Это думал он последнее время всегда, точно готовясь к каким-то решениям. И все сильнее шел от него отпор людям, все ядовитее были его укусы, когда укусить, как ему казалось, было нужно. Иногда он понимал, что не стоит гнит этих кусать, что они теснили его, и он хотел от них только одного простора. Но теперь все равно, скоро конец. В больших палатах все затаилось в ожидании свершения судьбы. Он взглянул в окно. Осенние сумерки быстро надвигались, темные тучи тяжело валились с запада, угрожая снегом. Вся земля была налита тяжелой тоской, и плакали над мокрым насупившимся Кремлем колокола, должно быть, ко всеношной звонили. Князь надел свой высокий колпак соболей, накинул на плечи шубу и попробовал, гоже ли выходит из ножен кинжал. Никому ничего не сказав, он вышел из хором в холодную и сырую тьму. Он прошел мимо слабо освещенных палат государевых и чуть белевших во тьме соборов, и, не доходя до Фроловских ворот, узким переулочком вдоль забора прошел спуском вниз и, раздвинув постаревший плетень, шагнул в уже опустевший, пахнувший осенью сад. Слева, среди уже обнаженных яблонь, чуть виднелся все на том же месте шалаш, из которого детвора, играя по-прежнему, оберегала землю русскую. Именно тут выслушал он тогда от Нинилы решение ее. И как тогда пахло мокрой соломой, и вдруг около шалаша он уловил легкое движение. «Стеша!» — чуть слышно шепнул он. И сразу теплые полные руки обвились вокруг его шеи, и Стеша, борясь с рыданиями, забилась у него на груди. «Что я наделала?» — чуть слышно горько шептала она. «Простишь ли ты, когда, солнышко мое, мучительницу твою, ворога твоего кровного, змею запазушную?» «Стеша, радость моя!» — жарко лаская ее, — говорил он. «За эту вот минуту я все отпущу тебе, и ночи бессонные, и муки горькие, и тоску жизни безрадостной, все. И, может быть, еще не поздно, Стеша, бросим все и умчимся на Литву. Нам с тобой и там место найдется, одно слово твое, и на светку нас в Москве уже не будет. Куда хочешь, хоть сейчас». Лепетала она, отыскивая в темноте горячими губами уста его. «Раз ты сердца на меня не имеешь, мне все теперь нипочем, мучения вечные пусть. Ты для меня все». «А может, никаких мучений нет совсем?» — горько усмехнулся он. «Послушай, что нововеры-то говорят. Может, ты зря замучила себя?» «Ах, что ты говоришь!» — ужаснулась она, но тотчас же, снова прижимаясь к нему, залепетала. «Мне все равно теперь, есть или нет. Теперь ты мой, я твоя, бери меня и уйдем хоть на край света». Голова его закружилась, он впился в горячие губы ее, она, блаженно ослабевая, так вся и прижалась к нему, и в шалаше, на чуть пахнувшей дымком соломе, свершилось, наконец, то страшное и желанное, чего они оба ждали. Он среди мутных водоворотов жизни московской, она в тихой пахучей келье монастыря. И она, вся поющая нежностью, ластилась к нему, а он с ужасом прислушивался к тому, как в отравленной душе его словно все умирает. «Не теряй сокровище мое и минуты», — шептала она, прижимаясь к нему, — «сейчас же иди и на коней. Я выйду к тебе, и пока все опомнятся, мы будем далеко. И ты только подумай, еще немного дней мы будем вдвоем одни навсегда, и я поцелуями своими залечу раны твои, которые я сама же безумная нанесла тебе». Он слушал ее, но еще больше слушал себя. То, что раньше казалось ему верхом человеческого счастья, теперь достигнутое вдруг явно отдало горечью полыни и тлена. Делая усилия над собой, он жарко прижимал любимую к себе, он точно защиты у нее искал от самого себя, и снова она пламенно отдалась ему, счастливой, что может хоть на миг один забаюкать горькую душу эту. «А теперь пойдем, милый», — шептала она, не отпуская его, — «и скорее, скорее, болит что-то сердце мое, и смотри, до света уехать надо, и людей лишних с собой не бери». Темным, мокрым, пахучим садом он проводил ее до первых надворных построек, где ждала ее старая Нинила, и метались, гремя цепями, собаки, и вышел на темную улицу, на которую лишь местами падал из окон робкий свет. Он быстро миновал темные соборы и палаты государевы, шагнул за ворота, и вдруг с обеих сторон его схватили сильные руки. В черной мокрой тьме закачался и поднялся в уровень с его лицом тусклый фонарь. — Мы от великого государя, княже, — сказал ему незнакомый голос, — иди пока в хоромы. В сенях, уже одетый, хмурый, бледный, под охраной приставов, ждал его отец. Вокруг стон стоял от плача домашних. Его толстая княгиня с разметавшимися волосами и из-под сбившейся на бок кики ломала руки. Он с презрением посмотрел на нее. Чего ломается? И вдруг с удивлением понял, что горе ее настоящее. И что впервые в опаленном сердце его шевельнулась жалость к ней и что-то вроде укора совести. Почему был он так жесток к ней? В чем вина ее? В том, что не люба она ему, а он сделал ее счастливой, ведь ее жизнь с ним не была радостью. И впервые посмотрел он на нее теплыми глазами, но верный себе не сказал ни слова. В свете восковых свечей и тусклых фонарей стражи началось последнее прощание. Княгиня, она вся распухла от слез, все целовала руки мужа, и все их измочила слезами. Он украдкой, чтобы не видал никто, чуть погладил ее по голове. Она перехватила сердцем эту робкую ласку его, и точно насмерть в сердце раненая повалилась на затоптанный стражами пол. — Идем, батюшка, — сказал бледный князь Василий. — Идем, сынок, идем, — вздохнув, сказал старик. — Правы мы были, что хотели связать маленько руки владыкам-то нашим, да теперь уж поздно знать. — Ну, идем, ребята, на последнюю службу великому государю. И он решительно шагнул через порог во мрак осенней ночи.